Глава 5. Марк. Визг Насти разгоняет мотор до бешеной скорости. Срываюсь с места и преодолеваю расстояние между нами, а у самого в башке. Что там могло случиться? Неужели на участке реально кто-то был, а я идиот просмотрел? Настенка там одна. Обо что-то спотыкаюсь, матерюсь, но мне чудом удается не улететь в кусты и сохранить равновесие. Настя стоит возле деревянной будки и визжит, смотря внутрь. Задергиваю ее за спину, но застываю, когда понимаю, что кроме нас тут никого нет. Мычу как идиот, но пока еще только пытаюсь понять, что стряслось. Настен, а что случилось? Оборачиваюсь, зеленые глаза распахнуты, Настю слегка потряхивает. Протягиваю руку. Хочу ее притянуть к себе, но она обходит меня и со страхом смотрит внутрь темного туалета. «Ты что, не видишь?» Почему-то шепчет, и это еще больше сбивает с толку. Я не врубаюсь, что тут происходит. Что ее так напугало? Потому что я никого не вижу. Не вижу. «Там паук!» Тыкает пальцем в угол. Светит фонариком от телефона, и я вижу, из-за чего все эти визги. «Насть, да он сам тебя боится. Вон, я даже вижу его большие испуганные глаза». «Глаза?» «Ой, зря я это ляпнул». Настя бледнеет и натягивает капюшон моей толстовки чуть ли не до подбородка. «Настен». Притягиваю ее ближе к себе. «Ну, он же такой махонький. Что ты так перепугалась? Я всегда считал тебя смелой». Отступает, стягивает капюшон. Снова подходит к двери. Внутрь зайти не торопится, сжимает что-то в руке. И я только сейчас замечаю одну деталь. Прикусываю щеку, чтобы не заржать, но все равно из меня вырывается хрюк. Настя оборачивается, прищуривается. «Тебе смешно, Марк?» «Там паук». Показываю в ту же сторону и получаю в ответ кивок. «А ты решила защищаться огурцом?» Настя опускает взгляд на руку, в которой сжимает тот самый огурец. В сумерках вижу, как она краснеет, прячет руку за спину. «Понятия не имею, как он оказался у меня в руке». Не выдерживаю, начинаю ржать, согнувшись пополам. «Ах ты!» Получаю этим огурцом в плечо, но перестать хохотать не могу. Проходит мимо. Успеваю перехватить ее и прижимаю к себе. Черт, как же я скучал по ней. В армии дни считал, знал, что должна вернуться. Далеко собралась? Настя замирает. Дыхание ее и мое застывает. Боюсь, если я еще раз вдохну ее аромат, ей не понравится, во что все это выльется. А я не хочу пугать ее. У меня другие планы. Кустики искать. А ты еще нет при встрече с пауком? Твою мать, вот кто меня за язык-то тянул? Это же Настенка, а не какая-то девчонка, над которой я могу так грубо подшутить. Настя задыхается от возмущения, получаю по ребрам. Приходится изобразить, что мне больно. Гордо вздергивает носик. Красивая, такая неприступная. Обидел, понимаю. И полностью принял вину за тот поступок. До сих пор не понимаю, какого черта я тогда полез к ней. Но мог же еще подождать. Челюсти сводят от горечи, что тогда все профукал. И теперь непонятно, сколько убью времени, чтобы она перестала злиться и снова начала доверять. Там еще и Рим нарисовался на горизонте. Злость пронзает. Выпускаю Настю из рук. «Стой здесь, я сейчас». Сомневаюсь, что послушается, но чем черт не шутит. Буду надеяться на ее благоразумие. «Ты куда?» Хватает, и меня пронзает разряд от ее руки. Одергивает ладони, округляя глаза. Тоже почувствовала. «Устранять угрозу, чтобы ты спокойно...» «Ну...» «Блин, не люблю такие темы обсуждать. Теряюсь, как пацан зеленый. Или это наше уединение мне в башку стукнуло?» «Сходила в эту обитель зла?» Хмыкаю и гукаю в ответ. «Я тут не останусь, один на один с ним». «Ну, возьми еще огурец, у бабули их много». «Я тебя ненавижу, Марк!» Летит мне в спину, смеюсь. Неужели я дома и Настенка тоже? Судьба предоставляет мне еще один шанс. Убираю любой намек на живность и пропускаю Настю. Она придирчиво обсматривает каждый миллиметр туалета и кивает. «Блин, 10 лет уже не видела таких удобств!» Недовольно бурчит под нос. Выталкивает меня, захлопнув дверь перед носом. Пока жду ее, проверяю еще раз участок, закрываю гараж и домик. «Ну что, едем?» Хотя я не против закрыть ее тут и не выезжать пару денечков. Просто побыть с ней, но Стас меня прихлопнет. Хотя нет, не рискнет. Но прилетит искать свою любимую сестренку, да и будет прав. Я бы также на его месте действовал. Она выросла, стала еще красивее. Светлые волосы аккуратно заплетены в две косы. Зеленые глаза, от которых мне всегда рвало голову. Куча колец на пальцах. Новая в ее образе. Но эти перемены мне нравятся. «Эй, а где моя черешня?» Крутя головой в поисках урожая. В машине уже. Беру ее за руку. Дергается, освобождаясь от захвата. «Клешни свои держи при себе, Оленин». «Ух, какие мы кусачие стали прям!» Хмыкаю. Настенка закатывает глаза, гордо маршируя к машине. «Ага, специально растила зубки, чтобы от таких наглецов откусываться». «Это я наглец?» Теперь уже мои глаза ошарашенно округляются. «Ну а кто? Только наглец, имея девушку, пытается зажимать сестру друга». Удар под дых.